Сокол, горе, в точке М6 иди вниз, тебя встретит, молодец, до нее еще полчаса лету. Прошел над точкой, пошел вниз, на несколько секунд оторвал маску от лица и вытер пот, надо же вспотел, а вот и наша восьмерка, ты смотри, сама сотка встречает. Сокол, сотке, привет, как оно, бак пришлось сбросить, понял, там тебе баньку соорудили. Отлично, а то у меня все изморозью покрылось. Когда снижаешься с негерметичной кабиной вниз, все заволакивает изморозь. Приходится некоторое время идти по приборам, почему разведчиков и встречают. В этот момент мы ни хрена не видим и можем пропустить атаку. Все, касание рулежка, тормоз, ласковые губы Дашеньки, забирающий парашют, живой, банька. Промерз я до костей, лежу на средней полке, сил нет, отхожу после полета. Звал с собой Дашу, но она похихикала и не пришла. Дверь открывается, входит тетя Поля в длинной рубашке и шапке-ушанке, в руке два веника. «Костенька, давай я тебя попарю, сынок, что за мытье в одиночку?» «Ой, спасибо, тетя Поля, вот это да, парит она просто профессионально, куда там турецким мойщиком, распарила меня до изнеможения, потом холодной водой окатила, перевела пониже там намылила, растерла мочалкой, все смыло, а потом сделала мне просто потрясающий массаж, растянула все мышцы, все суставы повыворачивала, шею мою бедную промяла так, что никаких хрустов не стало. Через час мы выползли на привала Кубаньки, она помахала кому-то рукой, и нам принесли 4 бутылки ледяного темного бархатного ираков. Ой, тетя Поля, это просто сказка, а я звал Дашу из ПДС с собой, не пошла, да дура она, не понимает, что тебе не то самое нужно, а согреться до кости промять. Я слышала, как девчонки хихикали, назвала их дурами и пришла. Зеленые, ничего в этом деле не понимают. А у меня у самой Сашенька, сынок, сейчас на севере летает, да и самой приятно. Это вам, мужикам, надо все и сразу. А мы, бабы, и без этого можем свое дело сделать. Вон, пока тебя мыло дымяло, раз 5 кончила, трусы пришлось менять, а спать с кем-то при живом муже грех и грязь. Я улыбнулся и поцеловал ее за ухом. Сейчас как дам, охальник, а ты такой крепкий, с виду и не подумаешь. Одни мышцы, мужик. Ладно, Костенька, пойду я, надо закладку делать. Смотри, осторожнее там. Она показала на небо, ведь по ниточке ходишь. И с Дашкой осторожнее, с дерьмецом девка, только, что красивая. Я знаю, Дарью Михайловну я знал в другой жизни. Она была женой одного из крупных политначальников в ВВС. Вон он идет, и даже не подозревает о своей судьбе. Но на Дарью он и сейчас засматривается. Рогов у него будет. Как только за провода не цеплялись, она была притчей во языцах всей воздушной армии. За что она с ним так жестоко поступала, не знаю. В те годы меня это мало интересовало. Просто слышал разговоры матери, отца и других офицеров. Мы с ней познакомились в момент, когда я приехал из Ессентуков. Больше никого из летчиков в полку не было. Мне понадобилось кое-что пришить к новой форме и новому комбинезону, и я, естественно, пошел в мастерскую ПДС, где были швейные машинки. Там и разболтался с ней. Отношения были цветочно-конфетные, я не сразу узнал в ней Дарью Михайловну. Она здорово изменилась впоследствии. При переходе к более серьезным отношениям мне была рассказана потрясающая по трагизму и слащавости история про несчастного погибшего лейтенанта, унесшего с собой ее девственность. На самом деле она была ППЖ командира 66-го полка, но, когда она перешла в атаку и потребовала у него развода с его женой, он отказался. Возник небольшой скандал, который разрешил Вершинин, переведя ее в наш полк. Если бы она сказала правду, я бы к ней по-другому отнесся, но она предпочла ложь, дай бог с ней, ореол героя-разведчика скоро рассеется у нее в голове. Мы не сбиваем машины сотнями, у нас приказ любыми средствами избегать боев, даже когда мы видим, что противник слаб и находится в невыгодном положении. Поэтому награды и денежные премии нам с неба не сыплются, а вокруг будет много молодых, способных и быстро продвигающихся по службе героев Советского Союза. Все-таки лучший полк ВВС. Старики, а их совсем немного в полку, понимают, каким делом я занимаюсь, почему нахожусь на особом положении, а молодежи этого не объяснить. А у молодых один вопрос, а сколько у него сбитых? Всего 7, тоже мне, старик. Эти разговоры начались после очень удачного для полка периода освобождения Донбасса. На полк просыпался просто дождь наград, многие получили звание героев, а я получил самый дорогой мне орден, Отечественную войну второй степени. Уж слишком дорого он мне достался. В разведке, на Кобренке, в начале ноября, в Днепропетровске, меня атаковали свои. Инициатором выступил будущий муж Даши. Я не входил ни в одну из эскадрилий, и у меня другая норма питания высотная. Там всякие витамины, кобальт и прочие прибамбасы, и она существенно больше. Кислород выжигает жир очень эффективно, его необходимо восстанавливать. Поэтому у меня в столовой был отдельный стол. Захожу вечером в столовую, за моим столом сидят 4 летчика и курят, 3 пепельницы, а я, не курящий. Скандала не получилось, хотя вырубить 4 щенков для меня расплюнуть. Но мгновенно, при возникновении скандальной ситуации, подошел Речколов, замкомандира полка, Клубов, командир 2-й эскадрильи и Голубев, ведомый Покрышкина. Двое, старики, они укоротили 4 героев. Это стол Константина Васильевича. Курилка, на улице, сказал Голубев. Стоящие рядом Речколов и Клубов не дали возможности скандалистам продолжить историю. Но, уходя, будущий выдающийся политработник и рогоносец успел пробурчать. Ходят тут всякие, стариков из себя изображают, с семью сбитыми. Гоша, видимо, рассказал об этом Покрышкину, потому что на следующее утро ко мне прибежал посыльный. «Товарищ лейтенант, вас командир полка просил прибыть в тактический класс на занятия. Захожу в тактику, прохожу в последние ряды. Старики сидят там», — поздоровался со всеми стариками, пожав им протянутые руки. «В воздухе напряженность. Свои решили дать бой молодым. Товарищи офицеры, входит майор Покрышкин, дважды Герой Советского Союза», — объявил тему занятий. «Тактические учения». После этого сказал: «Лейтенант Сухов, большой, нас разделили по росту, я, большой, а младший Костя, маленький». Я встал, я звонил в разведуправление фронта, мне сказали, что сегодня у вас не будет вылета, вы не могли бы нам помочь, так как тема занятий — уничтожение разведчика противника. «Товарищи, вы все в курсе, что и у нас, и у противника, в качестве разведчиков летают не совсем простые летчики, и не на самых простых машинах. Поэтому я и хочу провести учение «Перехват и уничтожение разведчика противника» в составе звена. На перехват пойдут», — и называет 4 фамилии вчерашних моих оппонентов. «Товарищ майор, все 4, ведущие пар, они не слетаны, побьются. Мне кажется, что они сами хотят это сделать. Пусть попробуют». И он широко улыбнулся. «Только, Константин Васильевич, ваш Кобренок ходит на 11 тысяч, а у них самолеты выше 4,5 подняться не могут. Вы не могли бы сыграть в поддавки с 4 героями, пройдя на этой высоте в квадрате Р2? Хорошо, начальная высота 4000, скорость 520 км. Так устроит?» «Да, конечно. Теперь о выбытии из боя. Если я фиксирую и уверен, что поразил противника, я называю его номер, и он идет на посадку, так как постоянно крутиться против 4 противников достаточно тяжело. Но если кто-то из перехватчиков сможет сделать то же самое, то он говорит, что я сбит. Фотокинопулеметы на всех машинах должны быть». «Идет, без вопросов. Товарищи, вам условия понятны?» Они помотали головой. Я взлетел первым, затем взлетела эта 4. Я, четко по заданию, шел на высоте 4000 метров, заданным курсом. При попытке сблизиться со мной уклонился и обстрелял ведущего 1-й пары. Саша последнее время довольно часто брал Кобренка на охоту над морем и пользовался моим, очень хорошо пристреленным, прицелом. Поэтому, когда я сказал, что обстрелял ведущего, и он сбит, сказал по рации: «Жерть, ты убит, на посадку». Тот попытался побурчать и не поверить, но командир был непреклонен. 7-й, вам посадка, не мешайте остальным». Я удерживал юнцов на максимальной дистанции и ловил их на выравнивание и зависание. Еще 2 четко зафиксированы в ФКП и пошли на посадку. Остался герой-любовник. Он полез на вертикаль, идиот. У меня кобра легче и двигатель мощнее. Он полз наверх, а я сдерживал Кобренка. Наконец, он совсем потерял скорость и свалился в штопор, а кобра из него очень плохо выходит. А у меня было почти 1/3 оборотов в запасе. Я прибавил и ушел на разворот. Вдруг слышу: 26-й, прыгай. Ох, блин, в плоский штопор свалился. Я был уже и не рад, что затеял посмеяться над дураком. Смотрю, выпрыгнул, раскрылся, снижается. Зато повод познакомиться с Дарьей у него появился. Жердев устроил скандал Покрышкину, что я не мог сбить его с такой дистанции. «Саша, по моему приземлению, у меня спросил: «Костик, ты сможешь рассчитать поправку, чтобы целиться по жердяю, а попадать по конусу, который он будет тащить? Если известна длина троса и половина длины конуса, то нет проблем. 30 метров, трос, 5 метров, конус, общая длина, 32,5». Я прошел к коврику и внес поправки при Покрышкине. Атакуешь его на максимальной дистанции, как только заморгает. Все слышали, жердяй, на взлет. Я зашел и отстрелялся по конусу, 29 пробоин. После приземления все собрались в классе, говорил Покрышкин. Значит так, дорогие мои герои, не очень. Если бы вы по-настоящему попались бы Костику, от вас бы рожки да ножки бы остались. У него незасчитанных за последние 4 месяца 28 штук, а засчитать не могу. Он один летает, и меня, и любого из вас немцы сожрут, если мы у них окажемся в одиночку. Он, единственный в полку, кто дрался в одиночку против 4 мессеров, избил их всех, не получив ни одной пробоины. У него в летной книжке всего 2 боя и 7 сбитых. Есть желающие еще с ним потягаться? Молчите, мне пофиг, что вы там про себя про него думали. Еще кто-нибудь рыпнется, вылетит из полка нахрен. Всем понятно, за сегодняшнее учение лейтенант Сухов представляется к очередному воинскому званию. Старший лейтенант, извини, Костик, все, что могу лично. Нас перевели в Асканию-Ново. Полк прикрывал переправу, Покрышкин много летал на свободную охоту с Георгием, а я работал по побережью аж до Румынии. В конце ноября Саша женился. Довольно шумно отметили его свадьбу. Перед самым Новым годом его вызвали в Москву, и он улетел, и, о, стал Речколов. К нам прилетели наши шефы из Мариуполя. Новый год отмечали в условиях нелетной погоды при большом стечении народа. На организованных танцах я стоял в сторонке, там, где меньше дыма, и смотрел на танцующих. Очень понравилось, как танцует одна девушка. Потом отвлекся, разговаривая с Жердевым. Он, после того случая, на земле от меня просто не отходит. Перенимает опыт, взрослеет. Вдруг высокий женский голос приглашает меня на танец. Поворачиваю голову. Та самая хорошо танцующая девушка. Белый танец, отказываться неудобно. Повел ее в круг. Хорошо, что танго. Хотя бы чуть-чуть умею его танцевать. Не так стыдно будет. После нескольких па девушка неожиданно спросила: «А почему так робко? Вы же прекрасно танцуете танго. Я же у вас училась танцевать этот танец. Вы меня не помните? Я, Света Истомина, дочь Александра Ивановича. Вы же в Киеве служили, перед войной?» «Да, служил, но вас не помню». Она уверенно повела меня, я выполнял роль статиста, но все почему-то расступились, и мы танцевали одни в кругу. Когда закончилась пластинка, раздались аплодисменты. Конечно, не мне, Светлане. Она не отпустила меня после танца, уцепившись мне за руку. «Я вас нашла, совершенно не ожидала вас увидеть. Вы, моя первая и единственная любовь. Как только вы у нас в полку появились, в 40-м году, так я в вас и влюбилась. Но я маленькая была, и вы на меня никогда внимания не обращали, и даже сейчас не узнали. Ой, пойдемте, я вам письма свои передам. Я не знала, где вы, пока был жив отец, просила его разыскать вас. Потом оккупация. 2 года прятались от немцев. Когда нас освободили, я увидела в газете фотографию, где среди летчиков были вы. Она провела меня к гардеробу, достала кучу сложенных треугольников, на которых было написано мое имя. Я совершенно был не готов к такому повороту событий. Подошел к полке, на которой висел мой планшет, и положил письма туда. Светлана продолжала рассказывать о себе, о жизни при немцах, о своей работе. Они восстанавливали сталелитейный завод в Мариуполе. Она, сирота, отец погиб еще в 41-м, инженер 12-го полка. Мать нарвалась на осколок, не дожив до освобождения нескольких дней. У нее красивые, но коротковатые, волосы, очень привлекательная девочка, большая грудь, красивые ровные ноги, приятный голос, красивая правильная речь, слегка слышится южнорусское «г», загляденье, а не девочка. После танцев все пошли в столовую на встречу Нового года. Она села рядом и продолжала что-то рассказывать, а я пытался разобраться в тех чувствах, которые она во мне вызвала. Потом мы гуляли по свежему снегу. Она попросила показать ей мой самолет. Довольно большой кабренок немного смутил ее. «Когда последний раз была на аэродроме, у вас был самолет меньше, с такой открытой кабиной. А вот тут под правой рукой была аптечка. Там лежала моя фотография, но вы об этом не знали. Здесь тоже есть аптечка». Я вскочил на крыло и подал ей руку. Отстегнул чехол и откинул его на противоположную сторону. Открыл дверь кабрёнка и включил свет. Света заглянула в кабину. «Как пахнет! Вот только не посидеть, парашюта нет». Подошел солдат караульный и попросил уйти с охраняемого объекта. Светлана быстро откинула крышку сумочки, достала карточку и хотела сунуть ее за аптечку. «Не туда». И я показал на целлулоид, под которым красовался кабрёнок. «Можно? Правда?» Она подсунула фотографию под пластмассу и неумело чмокнула меня в щеку. Я погасил свет, закрыл машину и поправил чехол. Солдат топтался возле нас. «Все, все, уходим. Ну, товарищ Сухов, сами понимаете, придет разводящая и будет мне наряд вне очереди. Ладно, с Новым годом тебя». Светлана взяла меня под левую руку, и мы пошли в сторону поселка. Завтра утром мы уезжаем, но нам обещали, что часть летчиков поедет с нами в Мариуполь. Вы не могли бы поехать с нами? Очень не хочется вот так разъехаться. Я так долго ждала этого момента, и давно уже про себя решила, что как только вас увижу, так все вам и скажу, как Татьяна Ларина. Вот только я не сразу вас увидела, а когда увидела, то мне чуть плохо не стало. Пришлось выйти на улицу, а после этого ждать белый танец. Она еще совсем молоденькая, интересно, сколько ей лет. Глаза красивые и умные, несмотря на весь романтический вздор, который она несет. Навстречу нам шли Речкалов, Бабак, Глинка и Клубов, окруженные просто толпой женщин. Бедному солдатику точно достанется наряд вне очереди. Они шли показывать свои звездочки на кобрах. Позвали нас с собой, но я отказался. В их кобрах можно сидеть, у них парашют на месте, а в моей присесть негде. Зато решил вопрос о поездке в Мариуполь. Светлана рассказала еще, что вообще-то она из Киева, там у них была квартира, но ей не удалось пока получить разрешение на реэвакуацию. Это сложно. Надо вначале собрать много справок и получить разрешение в НКВД, а для тех, кто был в оккупации, этот вопрос рассматривается в последнюю очередь. Ну, да, восьмой пункт анкеты у нее всегда будет грузом на ногах. Наш поезд разбомбили, когда мы с мамой выехали из Киева. Нас подобрала Мария Андреевна, и мы все время жили у нее. Она говорила всем, что мама, ее дочь, а я, внук, ты же девушка. Я стриглась под мальчишку и туго перебинтовывала грудь, чтобы ее спрятать. Иначе, очень многих девчонок забирали во фронтовые публичные дома для немцев. Вы не подумайте, у меня никого никогда не было, сказала она и покраснела. И точно, она даже целоваться не умеет, и глаза закрывает, когда ее целуешь. Она мне понравилась, и своей восторженной, может быть, выдуманной любовью и жизненными устоями, и большим практицизмом, так как в жизнь она вступала трудно и опасно. В общем, из Мариуполя я вернулся в полк женатым человеком. Подвигли меня на это ее письма, которые я прочел в новогоднюю ночь, после того, как проводил ее в общежитие, где расположилась делегация. Дашенька испепелила меня взглядом и взяла в оборот будущего политработника, который был рад открывшимся для него возможностям. Через 3 месяца она, прихватив с собой его денежный аттестат, отбыла в Златоглавую по месту своего жительства. С этого момента он стал постоянно у всех занимать деньги. Ха-ха-ха, вляпался мужик. 10 января в полк вернулся Саша из Новосибирска, и я привез Светлану. Мы всем полком отгуляли нашу свадьбу. Светлана просто светилась счастьем, но устроить ее в полк не удалось, у нее нет специальности. Зато слетали в Киев, и Светлана поступила в Киевский университет, на картографию. Занятия начнутся через месяц, а сейчас ей удалось получить очередной отпуск и 3 дня по семейным обстоятельствам. Поэтому она пока живет в полку со мной. Нам помогли снять квартиру. Тетя Поля постаралась. У нее всегда и везде связи, должность такая. Шеф-повар и начальник летной столовой в одном лице. Все дополнительные контракты на поставку продуктов в ее руках. Так сказать, маркетантка. Уйти из армии, как она мечтала, и остаться в родной Кубаньщине ей не дали. Хоть она и вольнонаемная, но дисциплина трудовых резервов была железная. Светлана ей очень понравилась, поэтому она с удовольствием исполняла роль мамки, свекрови и старшего товарища. Мы расписались 3 января, за полчаса до моего отлета обратно на фронт. За прошедшие 4 дня с момента знакомства мы даже поцеловаться толком не успели. Я прилетел на кабрёнке в Мариуполь, когда получил телеграмму о том, что она получила отпуск, но есть проблемы с пропуском в район боевых действий. В полку мне дали меховой комбинезон, чтобы Любовь не заморозил. Я его бросил на радиостанцию. У меня там взрослые мужики помещаются, а не худенькие девочки. А на малой высоте отопления в кабине хватает, особенно там, в районе двигателя и радиостанции. Так и прилетели в Асканию Нова. Там ее все внимательно рассмотрели, завистливо причмокнули губами. Тетя Поля помогла соорудить свадебное платье, по-моему, из какой-то занавески. В общем, невеста выглядела на все 100. Наша свадьба затмила остальные полковые свадьбы, которых в этом году было много. Но отпуск был только у нее, поэтому на второй день после свадьбы она провожала меня на вылет в район Одессы. Ждала долгие 2 часа 36 минут, потом видела, как меня извлекают из кабины, парила вместе с тетей Полей меня в бане. В общем, окунулась с головой во фронтовую жизнь. Но ей это нравилось, ей хотелось быть нужной и полезной. Когда опять занепогодилась, мы и отпросились у Вершинина в Киев, на Кабренке. Киев сильно разрушен, я его вообще не узнаю, а Светлана уверенно ориентируется. Киевлянка. Нашли комиссию по реэвакуации, подписали все нужные бумажки, пришлось потрясти орденами и бумажками 4-й воздушной армии. В этот день случайно увидели объявление на стене, что Киевский университет возобновил свою деятельность, и требуются студенты. Переглянувшись, побежали туда. Там требовались только документы об образовании, они были и с одними пятерками. Выпуск 21 июня 1941 года. Самые-самые. Картографию выбрал я, с учетом послезнания. Войны осталось совсем ничего, звание у меня никакое, через 1,5 года мне грозит безработица. А если жена успеет закончить к тому времени хотя бы половину, будет возможность летать в картографии дальше. Снимать площади на пленку я умею профессионально. Пора бы и о будущем подумать. После собеседования Светланка выскочила от проректора сияющая. В бывшей квартире ей выделили комнату, но все остальные жильцы со временем выйдут. Ждут восстановления своего жилья. Все права на квартиру принадлежат Светлане и ее законному мужу, то есть мне. Записал адрес. Киев, Льва Толстого, 21, КВ, 11, в медальон. Через дорогу, ботанический сад и университет. И бегать ей будет недалеко. Эти короткие сумасшедшие дни очень сблизили нас. Я не знаю, что сейчас творится в душе у Светланки, но для меня она сразу стала родной, желанной и близкой. Сразу, как обнял ее 10 января на аэродроме в Мариуполе. Когда целовал ее под шумное пьяное горько в летной столовой в Аскании Нова. Когда ощутил ее пальчики на груди и увидел ликующие глаза ночью при свете луны в низенькой мазанке на краю села. Я нашел, что искал. У меня появился тыл. До этого существовал только фронт. Светлана оказалась домовитой и расторопной хозяйкой, несмотря на небольшой возраст. Война учит быстро. На первом месте у нее был я, на втором – пример мамы. По ее словам, она была такая же и души не чаяла в своем муже, всегда и во всем ему помогая. Такая типичная жительница южных районов нашей страны. Мы положили деньги ей на книжку, довольно много, поэтому за нее можно особенно не волноваться. Я зарегистрировал на нее трофейный пистолет, маленький удобный Вальтер, подобранный мною у убитых немцев, которые хотели пленить Жорку. Время сейчас беспокойное, уголовщина разгулялась, поэтому женам офицеров разрешено иметь и применять оружие. Купили продукты, керосинку, керосин и посуду. Я поцеловал ее на прощание на аэродроме и полетел на юг. В полку выяснилось, что меня хочет видеть Вершинин, поэтому полетел в Днепропетровск. Там стало ясно, что моей службе в 16-м полку пришел конец. Жалко, но приказ есть приказ. Мне приказано принять под командование отдельную разведэскадрилью армии. Эскадрилья, это громко сказано, чуть больше звена разномастных самолетов-разведчиков. 3 П-3, 2 Бастона и 1 Спитфайр МК-9. Спита еще нет, его гонят из Архангельска. Первое, что я схлопотал на новой должности – был выговор. Немцы пригнали на наш участок Ю-86-р и повадились гонять его в дальнюю разведку. Какой-то умник из штаба поднял меня на перехват. Я, естественно, его не достал. Он шел на 14 тысяч и посмеялся в воздухе надо мной. Наверное, не летчик, а стрелок-радист. Тем более обидно. Сказал что-то вроде: гороху перед вылетом надо больше есть. Я на него обиделся, да и на начальство тоже. Ловить его надо не здесь, а за линией фронта. Пошел в разведотдел, собрал данные о пролетах этого змея. Все сходилось на том, что сидит он где-то под Одессой. Рассчитал его время, сколько он болтается в тылу, доложился Вершинину. Выговор мне впаял не он, а комфронта Малиновский. разложил расчеты, показал свой план перехвата между точкой спуска и точкой встречи с вероятным прикрытием. Прикрытие могло быть сильным. Константин Андреевич согласился, что это единственный способ реально перехватить этого гада. Ему тоже вкатили за него выговор. В общем, получив данные о его пролете в наш тыл, я в расчетное время взлетел и набрал высоту, ушел за линию фронта. Данные на разведчика я получал от Вершинина. Он лично руководил этой операцией. Юнкерс пересек линию фронта, прошел 100 километров и начал снижаться. Снизу поднимается восьмерка мессеров. И тут выхожу я, весь в белом и с блестками. На 10,5 я его атаковал в лоб, прошил его от носа до хвоста, развернулся и отстрелялся по обоим моторам, приговаривая при этом, что мозги надо иметь, а не пердящую задницу. От мессеров я ушел, сел в Днепропетровске. Константин Андреевич приехал меня встретить, улыбаясь, пожал мне замерзшую руку. «Видать, здорово тебя фриц зацепил». «Хорошо», сказал. «Самолет мне засчитали, несмотря на то, что упал он за линией фронта и без свидетелей. Просто меня таким образом премировали 2000 рублей. А через полмесяца я неожиданно прочел в «Красной звезде» свою фамилию в списке героев Советского Союза. Конечно, я сначала подумал, что это Костю Маленького наградили, но после запятой было написано «Командиру Н-ской отдельной разведывательной эскадрильи за систематическое образцовое выполнение заданий командования, проявленные при этом мужество и героизм». Вот так горох неожиданно повлиял на мою жизнь. Звезду вручали в Киеве, удалось побывать дома. Светланка радостно щебетала, готовя ужин на двоих. Потом была просто сказочная ночь. Мы оба соскучились и успокоились только к утру. А днем я пошел на награждение. Неожиданно увидел очень знакомое лицо летчика, но никак не мог его узнать. И тут я вспомнил, где его видел. На фотографии позорнейшего парада победы при Ельцине, когда голодных изможденных ветеранов войны провезли на грузовике по площади, а потом даже не покормили. Просто на потеху публики. И тут до меня с ужасом дошло, что меня тоже ждет эта судьба. Я один из них, и ничего не сделать. Я не политик и не маршал, я обычный солдат войны, такой же как все. Нашу победу украдут и оболгут, нашу страну растащат на части. Здесь будет заграница, а на сцену выходит тот, с которого все это началось. Именно он будет вручать мне звезду Героя Советского Союза, которую потом будут продавать открыто, на Садовой и в интернете. А у меня на правой брючине эсэсовский кинжал, и ни одного шанса у этого козла нет. Заметив, как я напрягся, ко мне прижалась Светлана. Этого нельзя делать, ее замордуют. Зачем я женился? Слегка успокоившись, я вытащил из брючины кинжал и отдал его Светлане в сумочку. Иначе не удержусь. Я, конечно, могу убить его и руками, но надо держаться. Шел на сцену, а в ушах звучало: но надо держаться, если зарваться, то можно нарваться, и парни второй раз умрут. Когда в урочище Джалалабада, свалившись на крыло, тюльпан наш падал, его рукопожатия я избежал, не прикасаться же к Иуде. С обязательного застолья мы ушли, сославшись на то, что я плохо себя чувствую, и не надо говорить, что я трус. Я обязан защищать, в первую очередь, того человека, который прикрывает мне спину. Террором тут не поможешь, только ухудшишь ситуацию, нанесешь непоправимый вред собственной семье. А это единственное, что у меня есть, то единственное, что я заработал на этой войне. Сказать, что я вернулся в эскадрилью воодушевленным, отдохнувшим и набравшимся сил, было бы самообманом. Не спал всю ночь, требовалось принять решение. Тем более, что коней на переправе не меняют. Я уже тут, и давно, с 41-го года. Капитан, ГСС, 4 ордена и командир отдельной эскадрильи 4-й воздушной армии. Худо-бедно, но, что имею? Вариантов несколько, все достаточно осуществимы, но требуют немалых усилий. Отсиживаться в стороне и слинять в Израиль, первое время там на происхождение особо не смотрели. Впереди была война с арабами и построение социалистического общества на землях обетованных. Это потом с СССР поссорились. Сейчас Сталин рулит. Не вариант. Эти маму родную продадут за тридцатку. Нафиг они мне нужны? Перелететь к союзникам в Италию, но нашу армию перебросит в Германию, а Светланка останется в Киеве. Так что вариант единственный. Служу Советскому Союзу. Тем более, что и совесть не позволит предпринять что-либо против Родины. Требуется сделать все для того, чтобы планы Хрущева и остальных остались в их болезненном воображении. Другое дело, Как это сделать? Светлана остро отреагировала на произошедшее. Костя, что произошло в Доме Советов? Что случилось? Свет, я еще сам не разобрался в этом вопросе. Просто очень не понравился Хрущев. Скользкий он какой-то. И какую-то гадость сказал или пошлость. Жаль, что не запомнил, что именно. Вот и разбираюсь. И в себе, и в нем. Он же первый секретарь УКП. И что, не имеет права ошибаться? Ну, партия его поправит, если что. А если нет, ну, не знаю. Все говорят, что поправит. Если будет иметь право и желание поправить, солнышко. Ладно, спи, не бери в голову. Мало ли что летчику-фронтовику могло показаться. Мне завтра возвращаться в Днепропетровск. Первым, кто попался под руку, оказался адъютант эскадрильи. Была такая должность в отдельных эскадрильях, исполнял обязанности начальника штаба. Бывший политрук, в тактике и планировании, дуб дубом, много гонору и никаких знаний. Пришел ко мне с доносом на экипаж одного из Петри. Дескать, пьянствуют в условиях нелетной погоды, хотят выгнать из экипажа вновь назначенного штурмана, который рекомендован штабом ВВС, молодого пацана со знаменитой фамилией. В армии с 41-го года, старший лейтенант с двумя боевыми вылетами за все время войны. Командир, капитан Сердюков, ему не доверяет. Это сейчас разведчиков ведут и сопровождают 2-3 четверки истребителей. Потерь за последние полгода в эскадрилье не было. Почти, если не считать стрелков и штурманов. Вначале влепил адъютанту выговор, что не может разобраться без посторонних, затем пошел в землянку 03-го борта разобраться и поговорить по душам. Там только командир, штурманца нет. Где Ярославский? В другом домике живет у техников. Палыч, что произошло? Почему Романец с телегой прибежал? После вылета 12 февраля старший лейтенант Ярославский написал в политотдел фронта, что мы уклонились от боя с восьмеркой мессеров и трусливо сбежали с поля боя. Не понял, а почему вы должны были вступить в бой? Задание какое было? Произвести аэрофотосъемку района Умани. Задание выполнено. Сняли с двух заходов, пленки сданы в разведуправление фронта. Почему два раза снимали? Ярославский доложил, что не уверен в качестве снимков узловой станции, могли попасться облака. Я развернулся и еще раз прошел над станцией. Ты с головой-то дружишь, Палыч, сбить могли. Нет, там, на первом проходе, ахтахтов было не густо. Мы высоко шли, на 7 километрах. Это что, высоко, что ли? Ну, относительно. Всего 40 пробоин с двух заходов. А буча из-за чего? Мессера нас нагнали у пяти хатки, восьмерка 16-го полка осталось их сдерживать, а мы из венокобра на пикирование ушли. Пострелять мальцу не дали, что ли? Ну, где-то так, понимаете, Константин Васильевич, он заканчивал ЕСКЕ, как летчик, на П-2, а летает штурманом. Видимо, хочет сесть на первое кресло. Во всяком случае, больше всего похоже на это. Постоянно подставляет под удар, в методах и средствах не стесняется. Понял, Иван Павлович, будем думать. А что тут думать? Я в эскадрилье с 42-го года. Успокойся, я не про тебя, Палыч, я про этого говнюка. Но Романец пишет, что, дескать, пьянствуете всем экипажем. Бутылку принес Ярославский, выставил, якобы мириться, а через 5 минут прибежал боец и позвал его к телефону. Мы его ждали-ждали, потом начали без него, все остыло. Он так и не появился, зато Романец заходил. После этого я его и переселил отсюда. Смысл? Он же опять телегу напишет? Напишет, сущность у него такая. Убрал бы ты его, командир, или совсем, или на Бостон. Я только прилетел, схожу к командующему, поговорю. Кстати, поздравляю. Единственное, что жалко, так это то, что у нас не задержитесь. Троим командирам уже ГСС давали, и почти сразу переводили на повышение. Посмотрим. Нашел инженера эскадрильи Силантьева и вооруженца Андреева. Перед самым отлетом в Киев пришел долгожданный Спитфайр ПР-11, я его еще не видел, решил узнать, как дела. Олег Иванович, что там со Спитом? Да лучше б не присылали, союзнички. Что так, латаный-перелатанный, выпуска января 43-го года, из первых серий, ни один наш штуцер не подходит, подвесных танков только два. У механизма вишь люфт почти 2,5 градуса, на шестернях, наклеп. Только что движок новый, даже не обкатан. Заказал новый винт, ждем. Так что машина не готова к вылету, и кресло необходимо переделывать. У нас парашютов под него нет, а с ним ничего не прислали. Пойдем, покажешь. Да, машина совсем старая. Планер изношен, как старый валенок. Судя по документам, Он воевал в Египте. Во всех лючках большое количество пыли и песка. В мастерских в Багдаде в него кинули новый двигатель. Мерлин-70. Состояние гермокабины неизвестно. Переоделся в спецовку, запустил компрессор, начал чистить машину, продувать все отсеки, разбирать все точки смазки, менять смазку, проверять места посадки и крепления узлов. Нашел кучу мелких неисправностей, износов, потертостей и прочих мелких коз. Затем ободрал машину, вместе с тремя техниками. Они не понимали, что я делаю, зачем изводить дефицитную резину и АК-88 на это старье. На следующий день закончили полировку и нанесли первый слой краски. Опять заполировали, долго пришлось возиться с передней кромкой крыла и предкрылками. Замерив отсек вооружения и точки крепления, установили два УБК с боезапасом по 250 патронов на ствол. Убрали наплыв на крыле под установку пушек. По образцу и подобию накладок пушек из Панасюиза выполнили накладки на стволы УБК. После этого выкрасили машину еще раз, затем залакировали матовым лаком Алкэм. Через 4 дня пришел 4-лопастный Винтротл. Механики установили его, сдали, наконец, модернизированную кислородную станцию для зарядки кислородных баллонов. Машина была готова к облету. Я сдал зачеты и втиснулся в тесную кабину Спитфайра. В зимнем обмундировании это довольно сложно. Кресло Кобра не подошло по ширине, в Кобре кабина гораздо шире. Установленное кресло КМ-3 СЛА-5 заставило утопить педали почти до упора, и также до упора вперед выдвинуть руль. Было откровенно неудобно сидеть. Пришлось ставить обратно родное кресло и искать к нему парашюты. Пошла задержка уже на неделю. Я летал на кабренке, но у него подходил к концу ресурс двигателя, упала максимальная высота. Дважды пришлось вступать в бой с фактерами, пока все заканчивалось удачно, даже засчитали 3 из 5 сбитых, потому как нашлись свидетели боя, который происходил недалеко от линии фронта. Но первых двух никто не видел. Наконец, из баку пришли парашюты, и кабренок встал на профилактику, а я выполнил первую подлетку на спите. Прошел на малой высоте несколько кругов, не убирая шасси. Опробовал механизацию крыла, все работало. Опробовал автомат курса и высоты, перезарядку оружия, работу двигателя, рулей. В кабине жарко, неудобно поворачиваться, а самолет пришел без зеркал заднего обзора. Пришлось ехать в 16-й полкой выпрашивать зеркала с Кобр, потом на наждаке их обтачивать, сооружать крепления для них, поэтому несколько полетов выполнял вслепую. Начальство ждать не любит, и постоянно поторапливало, а после 2 первых вылетов вообще поставило его в план полетов. Часть из них удалось отменить, но 3 полета пришлось выполнить с неполной комплектацией машины. Радиус действия у него больше, чем у Кобры, на 500-600 километров, а если подвешивать еще и подвесной бензобак, то на все 900. На севере эта модификация летала вообще без оружия, но я предпочел вооруженный самолет не вооруженному, а перегруз в 100 килограммов. 2 на 21, пулеметы плюс 62 килограмма боезапас, компенсировал полировкой впускного коллектора и регулировкой беспоплавкового карбюратора, доводкой планера, герметизацией всех лючков. Ну, и у меня стоял новейший винт. Те машины, которые летали на севере, имели 3-лопастные винты. По замерам фактической максимальной скорости в горизонтальном полете машина разгонялась до 739 км в час на высоте 12500 и могла подниматься на 13700 метров, там она имела скорость 640 км в час. Плюс, на тех машинах, которые гоняли на севере, не было гермокабины. Но в любых условиях в бой мне проще не вступать, бронирование полностью отсутствует. Моторный отсек забит механизмами так, что единственный осколок или пуля превратит двигатель в кусок железа, а все крылья и большинство отсеков корпуса забиты бензином. В общем, летающий танкер, с соответствующей живучестью. В общем, машина мне не понравилась. Тесно, не пошевелиться, все тело затекает во время длительных полетов, а это 4 часа 15 минут минимум. Обзор задней нижней полусферы практически отсутствует. А немцы продолжали держать на нашем участке высотные истребители. Да, у меня есть небольшое преимущество в скорости и маневренности на больших высотах, но плохая обзорность съедала все. А тут еще наш доморощенный правдолюб и правдоруб, с писательским даром, после получения порции березовой каши от меня, не успокоился, а переключился на меня, заваливая политотдел фронта закладными записками. Убрать его не получилось. Кто-то у него сидел в политотделе фронта. В конце концов, Я попытался посадить его на спита, так и тут ничего не получилось, переучиваться он отказался, сославшись на то, что он, дескать, летчик-бомбардировщик, хотя Петри, истребитель. Вершинин развел руками, сказав, что нужно ждать, когда сам проколется.